Глава 13. День 4. «Я сейчас вырублюсь», — сонным голосом пожаловался оклеенный веселыми обоями стене Рогожин. Он сидел в кресле, наблюдая за снующими по квартире криминалистами под предводительством Полтабина. «Не хнычь», — равнодушно зевнул Самсонов. Он осмотрел место преступления вместе с медэкспертами и даже успел отклонить два предложения Полтабина сделать ставку. «Этот парень – просто изверг», – проговорил Рогожин. «Я так понял, что он стегал жженого кнутом не меньше часа. Снимал с ее спины слой за слоем. Опера передернула. Там все было в крови», – добавил он, вспомнив, как обнаружил труп журналистки. «Именно кнутом?» – уточнил Самсонов. «Полтавин говорит, что ничем другим подобное сотворить невозможно». «Кнут?» – задумчиво повторил старший лейтенант. «Очень интересно». «Да уж». Рогожин откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Разбуди меня, если понадоблюсь». Вошел Полтавин в прозрачном комбинезоне и сел в кресло. «Хорошо, что серийные убийства встречаются не так уж часто», – сказал он кисло. «Иначе вы, парни, свели бы меня с ума». «Да, повезло тебе», – согласился Самсонов. «Что там с Жоновой?» «С Жоновой покончено». «Это я и так понял, умник». «Плоть снята до костей, позвонки перебиты сильным ударом, все вокруг забрызгано кровью. Судя по ранам и следам, преступник орудовал кнутом, который задевал стены и потолок, оставляя на них кровавые полосы. Сам убийца тоже должен быть в крови». «Но не с ног до головы, конечно. Он, как я понимаю, стоял довольно далеко. Длина кнута – метра полтора. Более длинным в комнате орудовать было бы затруднительно». «Сколько ударов нанес убийца?» Полтавин пожал плечами, скрипнув пластиком комбинезона. «Откуда же я знаю? Думаю, много. Потолок весь покрыт полосами, так что если каждую считать за удар, получается не меньше 40. Ну, это покажут анализы. Хотя я бы сказал, что нет». Самсонов кивнул, он так и думал. «Единственный интересный момент, о котором стоит упомянуть уже сейчас, это волосы, найденные в ранах», – добавил Полтавин. «Волосы?» «Да, длинные и жесткие». «Чьи?» «Этого я не могу на глаз определить. Утром все будет, обещаю». Самсонов поерзал. В очередной раз он мысленно посетовал на то, что анализы не делаются мгновенно. «Ладно, спасибо», – сказал он. «Вы закончили?» «Почти. Еще минут 20, и можно будет сворачиваться. Кстати, завтра открываются скачки на новом ипподроме. Не хочешь сделать ставочку?» «Мне сейчас не до игр», – ответил Самсонов. «Ну, как знаешь», – пожал плечами криминалист. «Я бы тебе лошадку подсказал, верняк». «Тебе-то откуда знать?» «У меня нюх». Полтавин потрогал указательным пальцем свой мясистый нос. «Тебе ментоловой мазью давно все обоняние отбило», – усмехнулся Самсонов. «Так не будешь ставить?» «Нет». «Я подожду до утра», – сказал криминалист, не желая сдаваться. «Позвони, если надумаешь». «Непременно. Кстати, как там дела с волокнами, которые ты отправлял на анализ?» Полтавин открыл было рот, чтобы ответить, но вместо этого хитро прищурился, словно ему в голову только что пришла какая-то мысль. «Значит, ты не получил мое электронное письмо?» – спросил он. «Нет, я сегодня в разъездах». «Ну, тогда угадай, что за волокна. Спорим, скажем, на две штуки». Глаза патолога-анатома азартно заблестели. «Ты не угомонишься, да?» – Полтавин развел руками. «Хорошо», – вздохнул Самсонов. «Я думаю, это волокна бамбука». Криминалист разразился отборной бранью, заставившей Рогожина вздрогнуть и открыть глаза. «Как ты догадался? Все-таки прочитал письмо? Надул меня?» «Нет, узнал про китайскую казнь бамбуком», – Самсонов объяснил. «Держи». Полтавин расстегнул комбинезон и достал из кошелька деньги. «Так как насчет скачек? Подсказать лошадку?» После того, как полиция опечатала квартиру с Жоновой, Самсонов поехал домой. Было уже 4 часа утра, когда он вошел в свою квартиру. Сон отбило напрочь, так что надо было как-то скоротать время, чтобы потом отправляться на работу. Старший лейтенант выпил чашку крепкого кофе, принял контрастный душ и засел за компьютер. Убийца использовал кнут, причем определенной длины, и владел он им, судя по всему, виртуозно. Все это могло стать ниточкой к его личности. Все-таки журналистка заставила его показаться и проявить себя. При этой мысли Самсонов ощутил укол совести. Если бы не его интервью, она была бы жива. Но заниматься самоедством времени не было. Полицейский представил растянутую над стеблями бамбука Корчакову. Возможно, она уже мертва, и сегодня ее тело будет выброшено в реку, но если хоть есть малейший шанс спасти ее, его нужно использовать. Кнут, транквилизатор для крупного скота, петухи, мешки из-под картошки, место, где можно устроить теплицу для бамбука. Все это наводило на мысли о каком-то ковбое с фермы. Вот он пасет быков, пощелкивая кнутом, а вот убивает женщин и вырезает у них гениталии, чтобы потом зашить в мешок и выбросить в реку. Самсонов открыл интернет и набрал в поисковике слово «кнут». Отбросив ссылки, посвященные писателю Гамсону, он принялся читать, выписывая в блокнот то, что, как ему казалось, может пригодиться. Очень скоро полицейский понял, что знал о кнутах очень мало. В общем-то, просто представлял, как они выглядят. Оказалось, что во время казни, при правильном ударе, кнут должен был рассекать кожу и мышцы до костей, что служило доказательством того, что палач бьет в полную силу. Постепенно кнут отсыревал в крови и терял жесткость, поэтому после каждых 15 ударов его приходилось менять на новый. А Полтавин сказал, что убийца нанес Жоновой не менее 40 ударов. Что же, он, получается, прихватил с собой несколько кнутов? Или орудовал промокшим в крови? Самсонов задумался. Он постарался представить ход мыслей и действия преступника. Конечно, убийца не палач и не имеет практики наказания людей битьем. Он не мог знать, что кнут отсыреет, но при этом пользовался им весьма ловко, значит, регулярно упражнялся. Кто у нас постоянно имеет дело с кнутом? Пастух? Укротитель? Самсонов принялся читать дальше. Наказание кнутом требовало от исполнителя немалых усилий. За час обычно наносилось от 20 до 40 ударов. Очень часто экзекуция оканчивалась смертью осужденного. Причем все зависело не от числа, а от силы и способа нанесения ударов. Один палач утверждал, что может 3 ударами убить человека, проникнув кнутом до самых легких. Иногда экзекутор перебивал позвоночник 1-3 ударами, а порой даже 300 ударов не причиняли наказуемому непоправимого вреда. Значит, убийца либо владел кнутом не так хорошо, как предполагал Полтавин, либо стремился продлить наказание, и тогда это наоборот говорит о его мастерстве. Самсонов решил, что все-таки правильный второй вариант, ведь преступнику пришлось бы перебить Жоновой позвоночник уже отсыревшим кнутом. А это, вероятно, было совсем непросто. Старший лейтенант несколько раз перечитал описание составных частей кнута. Что-то ему показалось важным, но он не мог сообразить, что именно. Плетеный кожаный ремень круглого сечения разделяется на тело, фол и крекер. Тело изготавливается из полос кожи и утончается к концу, где закрепляется узкий ремень фол. К нему же, в свою очередь, крепится состоящий из конского волоса или синтетики крекер. Рабочую часть кнута обычно вываривали в воске или молоке, а затем высушивали. Какой-то момент в этом отрывке зацепил внимание полицейского. Но какой? Самсонов взглянул на часы, 6:30. «Надо выпить еще кофе», – решил он и отправился на кухню. Где-то на 5-м глотке полицейский сообразил, что привлекло его в описании кнута – конские волосы. Их использовали для изготовления крекера, а Полтавин говорил, что в ранах обнаружили какие-то волосы, и Самсонов был готов побиться об заклад, что они окажутся конскими. Он даже на миг испытал желание позвонить криминалисту и предложить пари, но сдержался. Что ж, теперь оставалось лишь выяснить, кто из подозреваемых имеет возможность регулярно упражняться с кнутом. Самсонов отпил кофе и снова нетерпеливо посмотрел на часы. Его распирало от охотничьего азарта. Самсонов приехал на работу раньше всех. «Чего ни свет ни заря приперся?» – спросил его дежурный, зевавший за стеклом при входе в управление. «Из ваших еще нет никого?» «Я ранняя пташка», – ответил старший лейтенант. Моих увидишь? Скажи, чтобы шли прямо ко мне в кабинет, ладно?» «Заметано», – махнул рукой дежурный. Самсонов прежде всего связался с вокзалом, чтобы выяснить, уехал ли в Москву Симохин. Пришлось ждать минут 20, прежде чем ему ответили, что данный пассажир зарегистрировался и сел в поезд, а сошел с него в Москве. Повесив трубку, старший лейтенант некоторое время сидел, обдумывая факты, которыми располагал. Круг подозреваемых одновременно и сужался, и расширялся. Этот процесс казался бесконечным, но в нем нужно было уловить нужные концы и связать их. Самсонов снова снял трубку и позвонил Полтабину. Тот был на месте, в лаборатории. Похоже, его команда работала всю ночь, как полицейский и ожидал. «Как раз собирался тебе телефонировать», — сообщил криминалист, что-то жуя. «Я насчет того волоса. Если угадаешь, чей он, плачу 2 косаря. Если нет...» «Принято», — перебил его Самсонов. «Волос конский». Возникла пауза. Затем раздался обескураженный голос Полтавина. «Ну ты даешь! Как догадался?» «Читал, из чего делают кнуты». «Молодец», — недовольно буркнул патологоанатом. «Я должен был сообразить, что ты время не терял». «С тебя 2 косаря». «Знаю. Кстати, я тоже читал про кнуты и вот о чем подумал. В наше время используют все-таки чаще синтетику, а не конские волосы. Так что убийца должен иметь доступ к месту, где есть лошади. Понимаешь? Очевидно, там кнуты изготовили. Возможно, он сам его сделал». «Да, с тобой согласен», — сказал Самсонов. «Ты имеешь в виду конюшни?» «Конечно. Кстати, раз уж мы заговорили о лошадях, я хочу напомнить, что уже сегодня...» «Только не опять про ипподром», — взмолился Самсонов. «Мне сейчас действительно не до тотализатора. Женщина, возможно, вот-вот умрет». «Если уже не умерла», — напомнил криминалист. «Я предпочитаю думать иначе». «Надеешься? Ты никогда не умел оставаться равнодушным к делам, которые расследуешь». «По-моему, это неплохо. Я этого и не говорил. Но вернемся к нашим баранам, то есть к кнуту. Есть еще что-то?» «Да. Помимо конских волос, мы нашли в ранах частицы воска». «Воска?» – переспросил Самсонов. «А он-то тут при чем? Хотя погоди». Он напряг память. «Кажется, я про это тоже читал». «Да-да», – перебил Полтавин. «Кнуты вываривали в воске, чтобы сделать пожестче. Вряд ли тебе это поможет. Ты и так уже знаешь, что надо взять в расчет всяких там конюхов. Но для полноты картины решил тебе сказать. Отчет сейчас перешлю на электронную почту. Только допечатаю пару строк». «Хорошо. Жду». Едва Самсонов повесил трубку, как в кабинет постучали, и в дверь заглянул Коровин. «Привет», — сказал он. «Говорят, ты нас собираешь у себя?» «Да, садись». Самсонов в 2 словах рассказал младшему следователю про события минувшей ночи. Тот только пучил глаза от удивления. «Значит, надо узнать, не имеет ли кто из наших подозреваемых отношения к конюшням?» – проговорил он с сомнением, почесывая небритый подбородок. «Но, Валер, мы и так их разглядели со всех сторон и снизу доверху. Нет у них никаких конюшен. Может, мы дождемся, пока Башметов получит ордер?» «Это будет не раньше полудня», – сказал Самсонов. «А Корчакова к тому времени уже может быть мертва». «Ладно, ты прав», – не стал больше спорить Коровин. «Так что, мне заняться?» «Нет, я возьму это на себя. Для вас у меня есть другие поручения. Кстати, одно можешь выполнить прямо сейчас». «Какое?» «Я думаю, понадобится доступ к нашим базам». «Не проблема». Коровин сел за компьютер. «Объясни пока, что требуется». Когда пришли Дремин и Морозов, Самсонов решил, что пора начинать. Рогожину он дал отгул, потому что опер после бессонной ночи все равно был никакой. Для начала он кратко ввел сотрудников в курс дела, пересказав недавние события. «Таким образом, убийца явно психанул, сорвавшись на журналистке», – подвел он итог. «Теперь у нас есть еще одна зацепка, но этого мало. Нужно работать с подозреваемыми». «Куда уж еще с ними работать?» – вздохнул Морозов. «Мы зациклились на Симохине», – сказал Самсонов. «А есть и другие подозреваемые». «Это же кто?» – поинтересовался Дремин. «Мы вроде всех проверили уже». «Нет, не всех. У Нестеровой, Ляпиной и Кремниевой тоже есть мужья. Если уж мы предполагали, что муж Симохиной может маскировать убийство своей супруги под действием маньяка, то почему обходим стороной других? «Наверное, потому что другие не судятся с женами из-за общего бизнеса», – предположил Дрямин. «Мы с Женей кое-что проверили», – Самсонов кивнул Коровину, сидевшему со стаканчиком кофе в руках. «И оказалось, что Кремниево застраховано на 6 миллионов рублей, и страховку в случае чего получит ее муж». «Серьезно?» – Дрямин явно заинтересовался. «И что, ему так нужны деньги, что он может пойти на убийство супруги?» «Неизвестно, но проверить необходимо. Опять же Душицкий – жених Корчаковой. Надо выяснить, где он и что делает». «У него-то какой может быть мотив?» – подал голос Морозов. Он сидел на подоконнике и курил в приоткрытое окно. «Они даже не женаты с ней». «То, что нам мотив неизвестен, еще не значит, что его нет», – назидательно ответил Самсонов. «Возьмешь его на себя». Морозов закатил глаза. «Валер, скоро у нас будет ордер, и мы узнаем, кто усыновил наших основных подозреваемых. Мальчиков из приюта», – простонал он. «Зачем суетиться?» «Затем, что, во-первых, Корчакова ждать не может. А во-вторых, где гарантия, что имя одного из усыновленных – это имя убийцы?» «Я думал», – начал было рыжий опер, но Самсонов его перебил. «Это просто одна из версий, не более того. Мы не можем все поставить на нее, а потом развести ручками и сказать, что, мол, ошиблись». Морозов махнул рукой. «Ладно, бог с тобой. Найду этого Душицкого, узнаю, чем он занимается, пока его невеста черт знает где. Только помни, что он, возможно, будет врать. Не учи ученого». «Андрей, тебе достается муж Кремниевой», – сказал Дремину Самсонов. «Наверное, для начала стоит расспросить о нем его жену. Женя, ты берешь на себя мужа Ляпиной». «Да это дохлый номер», – взбунтовался Коровин, выпучив глаза. «Что у нас на него есть? Только то, что он муж одной из потенциальных жертв? О чем мне его спрашивать?» – не унимался младший следователь. «Уважаемый, не планируете ли вы убить свою жену? Если да, то почему?» «А ты с его супругой пообщайся», – посоветовал Самсонов. «Может, она тебе о нем что-нибудь расскажет. Где был, где сейчас находится?» Коровин закатил глаза, но больше спорить не стал. Самсонов кивнул. «Тогда на этом пока все. Я займусь конюшнями и мастерскими по изготовлению кнутов. Не думаю, что найдется много мест, где их делают, следуя старым традициям. Вперед, по коням!» Убийца сидел на диване. В комнате царил полумрак, горел только старый торшер, оставшийся еще, наверное, от дедушки с бабушкой. Его зеленый абажур придавал освещению нечто мистическое. Убийца обожал сидеть вот так, в одиночестве, и думать. Он погружался в особое состояние, которое с течением времени усиливалось, превращаясь в подобие транса. Что ему приснилось сегодня? Какое-то жуткое видение, напоминавшее полотна Бексинского. Гигантская женщина с кожей почти белого цвета, через которую просвечивали органы. Правда, постепенно становилось ясно, что на самом деле это скрюченные трупы, изломанные и изогнутые самым немыслимым образом. Женщина появилась из моря, с нее стекала вода, а в воздухе распространялся запах рыбы, йода и водорослей. Ростом она была около 30 метров, и с каждым шагом казалось все огромнее. От ее широких медленных шагов поднимались зеленые волны, выплескивающиеся на берег и выносящие на него обломки старых судов и мертвых чаек. Женщина начала поднимать руки, они были толстые и дряблые. Казалось, что от них вот-вот начнут отваливать куски плоти, а потом ее живот вдруг разошелся, и из него стали выпадать внутренности, вернее, те самые изуродованные трупы. Во время полета они оживали, отрывали в ужасе бездонные черные рты и, растопырив конечности, падали в воду, взметая фонтаны брызг. «Ты ничтожество», — говорила женщина, шлепая раздутыми лиловыми губами. «Я тебя ненавижу, импотент!» А потом убийца вдруг понял, что он – одно из вываливающихся из женщины тел, и он летел вниз, не смея дышать, охваченный ужасом, видя, как стремительно приближаются волны. Но они исчезли за миг до того, как он должен был удариться о них и разбиться. Вместо моря появилось дерево. Его ветки пронзили тело убийцы, прошили его насквозь, раздвинув кости, натянув и прорвав кожу на спине. Он повис, резко остановленный ударом, и захрипел, чувствуя, как кровь течет по веткам, покидая его вены. Он не мог шевельнуться, Зато ему было отлично видно, как падают на землю, капля за каплей, красные рубины. Это был один из очень редких кошмаров, но убийца помнил их все. Эта женщина преследовала его с детства. Его пронзительный, вечно недовольный голос пугал его, наверное, еще в колыбели. Она лишила его всего, но даже теперь не желала кануть в небытие, не хотела оставить своего сына в покое. Убийца глубоко вздохнул и посмотрел по сторонам. Зеленый свет абажура рассеял наваждение ночного кошмара, и все вокруг снова стало реальным и материальным. Фотографии на стене, модели кораблей на стеллаже, книги на полках. Довольно предаваться воспоминаниям. Впереди еще много дел. Убийца сел поудобнее и расслабился. За окном настырно шумел дождь. Его размеренный хаос действовал одновременно и убаюкивающе, и возбуждающе. Мозг убийцы работал в ускоренном режиме. Как всегда, когда он брал тайм-аут и садился вот так, чтобы обдумать произошедшее и предстоящее. С мерзкой журналисткой он разобрался. Жаль, что перед началом экзекуции пришлось заткнуть ей рот. Он бы с удовольствием послушал ее крики и мольбы о пощаде. Убийца на несколько секунд задержал дыхание, вспомнив, как по комнате разлетались окровавленные клочья мяса. И кровь. Кровь повсюду. Он никогда раньше не видел такого. Зрелище оказалось просто упоительным. Он с удовольствием повторил бы такую экзекуцию. Может быть, потом, когда будет покончено с основным делом. Полиция скоро выйдет на него. Он понял это, когда объявился Иртемьев и попытался его шантажировать. Если дошло до него, дойдет и до полиции. Этот полицейский, как его, Самсонов, кажется? Да, точно, Самсонов, мысленно повторил, разделяя слово по слогам, убийца. Он был толковым и цепким, как волк, виснувший на шее жертвы. И ждущий, пока она истечет кровью и выбьется из сил, чтобы остальные могли наброситься на нее и разорвать на части. Убийца зажмурился от накатившего ужаса. Он не должен попасться. Тюрьма – это слишком невыносимо. Только не это. Но думать о таких вещах не хотелось. И убийца постарался переключиться обратно на Самсонова. Конечно, это он наговорил с Жоновой все те гадости, которые она напечатала. И он должен быть наказан, как и она. Сделать это лучше как можно скорее, пока он не вышел на след убийцы. Вернее, пока не узнал, кто он. А это, похоже, не за горами, напомнил себе убийца. Впрочем, если даже Самсонов и узнает, у него будет фора. Об этом он позаботится. Конечно, ему хотелось сделать все, как планировалось. Но если полиция будет наступать на пятки, мерзавкам придется умереть быстрой и легкой смертью. Не то, что их подругам. Оставлять их в живых убийца не собирался ни при каких условиях. Но Самсонов тоже должен умереть. Рано или поздно. Вот только как это сделать? Убийца задумался. Прикончить человека очень просто. Даже странно, что люди порой избирают такие сложные способы разобраться с врагами. Ведь можно, например, подобраться в толпе или давке и вонзить в печень длинную толстую иглу и исчезнуть, затерявшись среди пешеходов. Или тут мысль убийцы заработала с новой силой. Он перебирал варианты, взвешивал недостатки каждого, стремясь найти идеальный. Самсонов вооружен. И, конечно, не постесняется применить пистолет. Убийца вспомнил, как он преследовал его на лестнице дома, где жил Иртемьев. Если бы он не спустился по стене, страшно даже представить, что его ждало. Все было бы кончено, и его уже бросили бы за решетку. Убийца содрогнулся и невольно сжался на диване. Нужно придумать нечто надежное, чтобы прошло без осечек. Конечно, он бы с удовольствием повторил Самсоновым эксперимент с кнутом, но едва ли удастся заполучить полицейского живым. Нет, скорее всего, сработать надо будет быстро. Убийца поморщился, он терпеть не мог торопиться. Морозов созвонился с Душицким и договорился о встрече у того в офисе. Жених Корчаковой попытался расспросить опера о невесте, но тот отговорился ничего не значащими фразами. Однако теперь, поднимаясь в кабинет Душицкого, Морозов понимал, что ему придется что-то отвечать своему собеседнику, которого, конечно, интересует, как продвигаются поиски Корчаковой. Секретарша доложила о нем и через полминуты пригласила в просторный кабинет, отделанный без шика, в стиле хай-тек, полированная сталь, стекло, пластик, мириады светильников на потолке. Морозов особенно не разглядывал интерьер, но сразу почувствовал, что здесь человек работает и проводит довольно много времени. Все необходимое стояло близко к столу, на котором громоздились горы бумаг и папок. Душицкий сидел посреди всего этого в темно-синем костюме, кремовой рубашке и широком галстуке, заколотом булавкой с маленьким бриллиантом. Пожалуй, чересчур нарядно для офиса пришло в голову оперу. «Вы позвонили так рано, что я решил, будто у вас есть новые сведения о Лене», – недовольно заметил Душицкий вместо приветствия. «Нет, мы пока работаем над тем, чтобы установить ее местонахождение», – ответил опер, садясь напротив прозрачного стола, уставленного на хромированные, похожие на столбы ножки. «У вас прекрасный офис. Дела идут хорошо?» «Не жалуюсь. Приходится много работать». Душицкий демонстративно постучал ручкой по стопке документов, лежавшей перед ним. «Но терпение и трудолюбие – залог успеха». «Разумеется», – сказал Морозов. Душицкий слегка подался вперед, на его лице отразилось нетерпение. «Давайте к делу», – проговорил он с легким раздражением. «Зачем вы пришли? Мне показалось, что у вас что-то срочное». «Да, скажите, где вы находились в течение последних 2 суток? Чем подробнее, тем лучше». Душицкий в течение нескольких секунд недоумевающе смотрел на опера, а затем начал багроветь. «Вы что, намекаете, что это я похитил Лену?» – сдавленно спросил он наконец. «Может, и тех 2 женщин тоже?» «Я ни на что не намекаю», – ответил Морозов, почесав ручкой рыжие лохмы. «Просто мы пытаемся понять, кто из знакомых жертв». «Знаете что?» – перебил его Душицкий. «Я звоню своему адвокату. Больше без него не скажу вам ни слова». И он схватил со стола свой огромный айфон. Морозов вздохнул. «Вот и поговорили». Дожидаться приезда адвоката он не стал. Зачем? Чтобы посмотреть, как Душицкий ничего не будет говорить? На это не было времени. Вместо этого Морозов решил поговорить со знакомыми Корчаковой и начал с офиса. Выйдя из кабинета Душицкого, он отправился к ее секретарше. Миловидная девушка, лет 25, сначала растерялась и явно не понимала, что от нее понадобилось полиции. «Меня интересует, не было ли у Корчаковой шашней на стороне?» – терпеливо разъяснял Морозов. «Может, ей звонили мужчины?» – спрашивал он, сидя напротив девушки. «Или она убегала с работы в хорошем настроении? Ну, знаете, как на свидании? Или смущалась, читая какую-нибудь смс-ку? В общем, не возникало ли у вас подозрений, что она изменяет своему жениху?» «Да вроде нет», – пожала плечиками секретарша. Не добившись от нее ничего путного, Морозов взялся за подруг Корчаковой, коих имелось у пропавшей женщины ровно 3, о чем оперу сообщила секретарша. «Алина, Оля и Дина», – сказала она. «Кажется, у меня были их номера. Елена Андреевна иногда поручала мне обзвонить их и предупредить о чем-нибудь. Например?» «Ну, что они идут в ресторан или что-нибудь в этом роде». «Понятно». Морозов выписал все 3 номера и, попрощавшись с секретаршей, вышел на улицу. Дождь слегка моросил. Похоже, начал выдыхаться. Опер сел в машину и позвонил первой из подруг Корчаковой – Алине. На то, чтобы поговорить со всеми 3 женщинами, ушло около 30 минут. Они очень живо откликнулись на расспросы полицейского и отвечали с большой охотой. Про серийные убийства они не знали и считали, что их подруга просто пытается бросить своего жениха, но не решается на прямой разговор. «Она ведь уже пропадала», – сказала Алина. «Потом говорила, что ей надо было все обдумать в одиночестве. Какие глупости. Ей так повезло. Ярик просто душка. Если бы мне предлагал выйти замуж такой мужчина, я бы вообще не парилась. Тем более они работают вместе, да и вообще уже давно встречаются. О чем тут думать?» «Странно только, что мы не можем до нее дозвониться», – сказала Дина. «Телефон-то зачем отключать?» «Нет, Лена не изменяла Ярику», – сказала Оля. «По крайней мере, я ни о чем таком не знаю. Конечно, у нее были поклонники, но Лена всегда была разумной девочкой. Шашни на стороне, а это не про нее». Все 3 подруги были уверены, что Корчакова ни с кем тайных романов не имела, и рано или поздно неизбежно вышла бы за Душицкого. Закончив последний разговор, Морозов завел мотор и выбил машину на дорогу. Он подумал, что ему придется сообщить Самсонову о еще одной лопнувшей версии. Сворачивая на перекрестке, опер взглянул на часы, до полудня оставалось всего 1,5 часа. Дрёмин припарковался возле частной клиники, поднялся на крыльцо и едва не столкнулся с выходившей женщиной, державшей на руках ребенка. Полицейский придержал для нее дверь, и проскользнул в холл. Регистратура находилась справа. Большая стеклянная будка, облепленная объявлениями и стендами с расписанием часов приема. Полицейский нашел Кремниеву и направился на второй этаж, где был кабинет педиатра. Очереди не было, и Дрёмин постучал. «Доброе утро», – сказал он. «Помните меня?» «Вы из полиции?» «Да», – Дрёмин широко улыбнулся, словно женщина должна была ему обрадоваться. Кремниева же напротив, нервно провела рукой по волосам. Похоже, визит полицейского пришелся ей совсем не по душе. «Не заняты?» – спросил Дрёмин. «Очереди к вам нет?» «Нет, не занята, нехотя», – ответила женщина. «Садитесь». «Спасибо. Я хотел поговорить с вами о вашем муже». «О Денисе?» – удивилась Кремниева. «А что с ним?» «Надеюсь, что все в порядке. В каких вы в последнее время отношениях? Прошу отвечать откровенно». Женщина приподняла брови. «Какое вам до этого дело?» «Не могу ответить, увы, в интересах следствия». Кремниева усмехнулась. «Но и я не могу ответить». «Что, все так плохо?» – сочувственно спросил Дрёмин. «Не хотите выносить ссор из избы?» «Да все у нас прекрасно», – вспылила женщина. «Просто не понимаю, почему этим интересуется полиция?» «Скажите», – вкрадчиво начал Дрёмин, – «не составляли ли вы с мужем завещаний? Или, может, оформляли страховку?» «Вы что, предполагаете, что Денис может убить ради денег?» После паузы прищурилась Кремниева. «С чего вы взяли?» – округлил глаза Дрёмин. Но женщину это не обмануло. «Детективы читаю», – ответила она резко. «Так что...» «Просто ищем мотивы», – Кремниева усмехнулась. «Похоже, это у вас все совсем плохо. За мужей взялись. Думаете, Денис и с моими подругами взаимную страховку оформил?» Дрёмин развел руками. «Вы правы. Нам приходится цепляться за соломинку. Денис хорошо зарабатывает. Он устраивает мероприятия, корпоративы и конференции. Понимаете? Режиссер-организатор. Раньше он был актером, но так зарабатывает больше. Мы не бедствуем, и нам не нужно убивать кого-то, чтобы поправить свои финансы». «Хорошо. Вы меня убедили. Ваш муж не убийца». «Рада, что вы это поняли. Стоило ли ради этого приезжать?» «Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь», – пожал плечами Дрёмин. «Кстати, раз уж я здесь, не подскажете, где ваш муж был в последние дни?» Кремниева невесело усмехнулась. «А вы не сдаетесь, да?» «Работа такая. Мы были у родителей Дениса, праздновали его день рождения. Они живут в Тосно, уехали позавчера, вернулись вчера вечером». «Ясно», – Дрёмин встал. «Корчакову муж Кремниева едва ли мог похитить. Так что делать тут было больше нечего». «Уж простите, что побеспокоил». «Ничего», – ответила Кремниева. Что-то в ее тоне показалось полицейскому необычным. Он взглянул на нее и понял, что женщина о чем-то думает. «Хотите что-то сказать?» – спросил он. «Нет, не знаю». Дрёмин снова сел. «Давайте, выкладывайте. Потом будете жалеть, что промолчали. По себе знаю», – сказала она ободряюще. Однако Кремниева не могла решиться, хотя ее явно что-то беспокоило. Дрёмин терпеливо ждал. Наконец женщина кивнула самой себе и подняла глаза на полицейского. «Это насчет Лены». «Корчаковой?» – на всякий случай уточнил Дрёмин. «Да». «Она мне звонила». «Когда?» Дрёмин даже выпрямился на стуле. «Недавно?» «Нет, нет. Не после того, как пропала», – поспешно сказала Кремниева. «Как раз тот день». «В день похищения? Исчезновения?» «Да, на сотовой». «Что она сказала?» «Желательно точно». Полицейский приготовился записать ответ в блокнот. «Лена была очень обеспокоена. Мне кажется, даже испугана. Она сказала, что ошиблась и что надо быть осторожными. Нам всем. Просила никуда не ходить одной, но объяснять ничего не стала. Просто повторила, что ошиблась. А потом сказала, что позвонит остальным девчонкам и предупредит их, как и меня». «Она имела в виду Нестерову, Ляпину и Верескову?» «Да». «И осторожными должны быть вы и они?» «Да, и сама Лена, конечно, тоже». «Понятно. Больше она с вами не связывалась?» «Нет». «А вы звонили подругам? Говорили с ними об этом?» «Да. Они сказали, что Лена им позвонила и сказала то же самое, что и мне». «Как вы думаете, что она имела в виду?» «Я не знаю». «А у ваших подруг не было на этот счет предположений?» Кремниева покачала головой. «Но мы ей поверили, что нужно быть осторожными?» «Да. Может быть, она имела в виду того человека, который убил Аню и Нонну?» «А в чем она ошиблась?» «Понятия не имею. Полицейскому показалось, что Кремниева говорила искренне. Вероятно, она не думала, что Корчакова могла убить Меркальского, считая психолога охотящимся на них маньяком. Он встал. «Что ж, вы правильно сделали, что рассказали об этом. Я думаю, ваша подруга была права. Пока не закончится расследование, вам нужно быть осторожной». Кремниева медленно кивнула. «Лену похитил этот человек, да?» – спросила она дрогнувшим голосом. «Это нам неизвестно», – уклончиво ответил Дрёмин. «Если так, то кто будет следующий?» «Не думайте об этом. Просто позаботьтесь о том, чтобы не появляться нигде одной. И никому не доверяйте». «Хорошо», – удивленно ответила Кремниева. Уходя от нее, Дрёмин думал о том, что Корчакова предупредила подруг о том, что знает – убийца жив. Если преступником была одна из них, она могла назначить Корчаковой встречу. И та, конечно, согласилась бы. Надо бы проверить рабочие графики Ляпиной, Вересковой и Кремниевой. Отгулы, выходные, уходы посреди рабочего дня. С Нестеровой сложнее, потому что она домохозяйка. И после того, как раскидает детей по школам, садам, представлена сама себе. Дрёмин подошел к регистратуре и улыбнулся девушке, сидевшей за стеклом. «Доброе утро!» – он показал удостоверение. «Мне нужно узнать, как работает Кремниева Елена Дмитриевна. Интересует полная информация за прошедшие 3 дня. Отметки о приходе и уходе на работу тоже. И сохраните наш разговор в тайне. Ладно?» Коровин был недоволен. Ему досталась, как он считал, заведомо ложная ниточка. И мокнуть под дождем ради того, чтобы поставить галочку, казалось ему бессмысленным. Конечно, дождь был уже не таким сильным, но все равно противно моросил. Младший следователь с тоской вспомнил проект, над которым работал. Он писал компьютерную программу, которая позволила бы анализировать случаи убийств, когда мотив был неясен. Коровин был убежден, что далеко не все серийные преступления идентифицируются как таковые из-за отсутствия ярко выраженного почерка. Конечно! Если убийца сдирает со своих жертв кожу и разбрасывает тела по всему городу возле исторических памятников или перемалывает девушек в промышленном утилизаторе, сразу ясно, что преступления связаны. А если маньяк просто убивает блондинок, связать подобные случаи в серию практически невозможно, особенно если он действует в разных частях города, а то и за городом. Кроме того... Дело осложняет то, что не все тела обнаруживаются. В общем, Коровин мечтал написать такую программу, которая могла бы давать наводку на то, что в разных смертях есть нечто общее. Конечно, для этого необходимо, чтобы все случаи подробно заносились в базу, но следак верил, что в принципе это осуществимо. Погруженный в свои мысли, он подошел к подъезду дома, где жила учительница физкультуры, и набрал номер ее квартиры на домофоне. Он решил, что раз сейчас каникулы, Ляпина должна быть дома. «Кто там?» – раздался женский голос. «Евгений Коровин, из полиции. Мне нужно с вами поговорить. Это не займет много времени». «Ходите», – дверь запищала, и следователь вошел в подъезд. Когда он поднялся на 6-й этаж, Ляпина ждала его, стоя на пороге. Она выглядела очень уставшей, осунувшейся. «Может, больна?» – подумал Коровин. «Здравствуйте», – кивнула Ляпина. «Что-нибудь случилось?» «Нет, это простая формальность». Они вошли в квартиру, и учительница заперла дверь. «Сюда», — сказала она, указав на вход в гостиную. «Я хочу спросить, знаете ли вы, где в последнее время был ваш муж?» — сказал Коровин, садясь в кресло. Ляпина расположилась напротив. На ней не было макияжа, зато прическа выглядела идеальной. Пожалуй, даже слишком. Почему-то она напомнила Коровину волосы кукол. «Мой муж?» – переспросила учительница. «Зачем вам это?» «У вас с ним оформлена страховка или завещание?» Ляпина нахмурилась. «При чем тут это?» «Ответьте, пожалуйста. У нас оформлены завещания друг на друга». «И на крупную сумму?» «Не очень. В основном недвижимость». «Ваши квартиры?» «Да». «Когда вы с мужем оформили завещание?» «Полгода назад». «По чьей инициативе?» «По моей». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Простите, а почему вы решили составить завещание?» Ляпина не отвечала почти полминуты. Коробин терпеливо ждал. «Потому что возникла такая необходимость», тщательно подбирая слова, проговорила учительница. «У меня опухоль». Коровин вздрогнул от неожиданности. Этого он никак не ожидал. Зато теперь было ясно, почему Ляпина так плохо выглядела. И эти волосы, конечно, парик. Должно быть, она проходит курс химиотерапии. «Надеюсь, вы идете на выздоровление», – сказал младший следователь. «Я тоже надеюсь», – ответила Ляпина, машинально поправив рукой парик. «Может, теперь объясните, в чем дело? К чему эти расспросы?» «Мы ищем мотив», – Ляпина приподняла брови. «У моего мужа?» «У всех мужей». «Я думала, вы ищете убийцу Симохина и Пахомовой», – резко сказала Ляпина. «Так и есть», – повисла пауза, в течение которой Коровин и Ляпина сверлили друг друга взглядами. «Значит, теперь вы подозреваете кого-то из наших мужей?» – наконец проговорила учительница. «Это просто версия. Надеюсь, сложная. Вполне возможно. Но мы должны ее отработать». «Зачем кому-то из них убивать нас всех?» «Чтобы скрыть одно преступление среди многих». Ляпина обдумала слова Коровина, затем усмехнулась. «Вы серьезно? Это же бред. Такое только в книжках бывает». «И все же, вы можете сказать, где был ваш муж вчера-позавчера?» Ляпина вздохнула. «Ездил в командировку?» «Куда?» – насторожился Коровин. «В Псков. А сейчас он где?» «С дочкой. Повез ее на ипподром». «Дочка?» – удивился Коровин. «Не рановато для скачек?» «Она занимается конным спортом», – пояснила Ляпина. «Конечно, она ездит на скачки. А что за ипподром?» «Новый. Сегодня открылся в Луначарове». «Кажется, я что-то такое слышал. Конный клуб, в котором занимается Лида, участвует в торжественном открытии. Муж повез ее на ипподром. Они уехали еще утром». «А из Пскова когда он вернулся?» «Вчера вечером». «Во сколько?» «Не помню точно. Часов 12. «На своей машине?» «Да, он оставлял ее на вокзале». Коровин огляделся и только теперь заметил в буфете фотографии девочки в красно-белой жокейской форме. «Какая интересная куртка», – заметил он. «Без застежек. Как она надевается?» «Через голову», – ответила Ляпина. «Это анорак. Их носят жокеи». «Может, у вас и кнут есть?» – усмехнулся следователь, вспомнив убийство с Жоновой. «Что?» – удивилась Ляпина. «Не обращайте внимания», – махнул рукой Коровин, пожалев о неудачной шутке. «Вы спросили про кнут?» «Да это я так. Просто ваша дочь занимается конным спортом, и мне пришло в голову», – начал сбивчиво объяснять следак, но Ляпина не стала дослушивать. Она просто встала и вышла из комнаты. Коровин замолк, изумленно хлопая глазами. Похоже, он достал учительницу, и она решила таким образом прервать разговор. Наверное, остается только потихоньку уйти. Полицейский неуверенно встал. Однако Ляпина вернулась. В руке она несла свернутый кольцом кнут. «Вот», – сказала она, протянув его следователю. «Пожалуйста. Седла, извините, нет». Коровин смотрел на кнут, не веря своим глазам. Потом медленно поднял взгляд на женщину. «Значит, ипподром в Луначарове?» – уточнил он. Мысли Самсонова то и дело возвращались к невысокой фигуре в дождевике, которую он преследовал в доме Иртемьева. Могла ли это быть женщина? С уверенностью на этот вопрос нельзя было ответить ни «да», ни «нет». Полицейский был вынужден признаться самому себе, что все происходило так быстро, что он не заметил бы, даже если бы по лестнице бегал какой-нибудь гуманоид. Тем более широкий дождевик отлично скрывал фигуру. Самсонов мысленно перебрал оставшихся в живых женщин. Нестерова, домохозяйка, мать троих детей. Ляпина, учительница физкультуры, имеет приемного ребенка. Кремниева, врач-педиатр, замужем, девочка от второго брака. Верескова, уборщица в супермаркете, в разводе, двое детей. Неужели кто-то из них мог быть убийцей, изобретательно использующим бамбуковые стебли, чтобы причинить жертвам долгую и мучительную смерть? Самсонов не мог представить ни одну из этих женщин в роли маньяка. Впрочем, напомнил он себе, нельзя забывать о маске ненормальности. Серийные убийцы не вызывают у окружающих подозрений, они ведут вполне обычный и благопристойный образ жизни. Обычно соседи и родные очень удивляются, узнав, что долгие годы общались с маньяком. И все же в жизни одной из этих женщин могла быть тайна. Тем более, что Самсонов уже выяснил один секрет, связавших этих совершенно разных женщин. Психолог-педофил, которого они кастрировали на парковке. Затем Корчакова, решив, что он убивает ее подруг и рано или поздно доберется до нее, сбежала и забила его молотком. Самсонов исключил ее из списка живых, хотя, строго говоря, не было полной уверенности, что она мертва. Собственно, он еще надеялся, что ее можно спасти. С другой стороны, Нельзя было утверждать, что она похищена маньяком. Самсонов задумался, а если Корчакова и есть убийца? Сымитировала свое похищение, а сама просто смылась или планирует новое убийство. Вполне логичный ход. Однако нельзя было закрывать глаза на явные противоречия. Корчакова прикончила Меркальского, считая его убийцем своих подруг. Значит, она к их смертям отношения не имеет. Женщины, женщины. Что, если Артемьев узнал что-то, копаясь в архивах приюта, об одной из них, и сведения об усыновленных мальчиках тут ни при чем? Может, их действительно не было? А может, убийца забрал их, чтобы отвести от себя подозрения? Да и машина Корчаковой до сих пор не найдена. А это значит, что если она не сбежала на ней, похититель, скорее всего, сел к ней в автомобиль. Попутчика она взять не могла. А вот подругу... Но это полицейские уже обсуждали. Самсонов подумал, что если усыновленные мальчики ни при чем, расследование шло по ложному следу, давая преступнику необходимую фору. Возможно, этого он и добивался. Ход его мыслей прервал звонок Натальи. Старший лейтенант растерялся, он не знал, что ей нужно. «Алло», – проговорил он настороженно. «Валер, привет». «Привет». «Слушай, я тут подумала», – Наталья замолчала, словно стесняясь. «Как-то мы нехорошо расстались. В конце концов, мы же любим друг друга, верно?» Самсонов промолчал, не понимая, какое последует продолжение. «Почему ты не отвечаешь?» – насторожилась Наталья. «Я думал, мы расстались», – проговорил Самсонов. «Вот об этом я и говорю. Почему мы расстались?» «Вообще-то ты сама ушла. Наверное, искать мужа?» «Отлично знаешь, что не поэтому». «А почему?» «Мне хотелось развития отношений, а тебя все устраивало». «Меня и сейчас устраивает, я не передумал». «Понимаю, но я люблю тебя и не хочу расставаться. Просто я психанула». Наталья сделала паузу. «Понимаешь?» «Понимаю. Я все обдумала и поняла, что лучше буду просто встречаться с тобой, чем без тебя, короче. Вот так. Что скажешь?» «Несколько неожиданно», – проговорил Самсонов. Ему нужно было время, чтобы все обдумать. «Я понимаю». «Рано или поздно тебе все равно захочется того, что я дать не смогу». «Ну, тогда и будет видно. Да и потом, может, через год-другой тебе захочется того же. Может ведь такое быть?» «Может», – нехотя ответил Самсонов. «Получалось, Наталья будет ждать, что он передумает, а он в конце концов начнет чувствовать себя виноватым в том, что обманывает ее надежды». «Я тебе позвоню через несколько дней», – сказал он. «Мне нужно разобраться с делами на работе. Я не могу сейчас решать такие вопросы». «Конечно», – упавшим голосом проговорила Наталья. «Понятно, работа важнее всего». Самсонов не стал оправдываться. «Я думал, ты уехала за границу», – сказал он. «Нет, передумала». «А как же отпуск?» «Не было никакого отпуска», – ответила Наталья после короткой паузы. «Я собрала». Самсонов помолчал. Он не знал, что чувствует. Ему действительно нужно было разобраться в себе и все обдумать. «До скорого», – сказал он. «Пока», – отозвалась Наталья. «Позвони, я буду ждать». Самсонов отключился. Сейчас он не имел права отвлекаться от дела. На кону стояла человеческая жизнь. Кроме того, он чувствовал, что не знает, что делать со своей личной жизнью. А обдумывать подобные вещи на ходу было не в его правилах. Самсонов постарался сосредоточиться на работе. Надо было выяснить, какие есть в округе мастерские по изготовлению конской упряжи и конюшни, где делают кнуты. Через некоторое время перед ним лежал список из 4 адресов. В первом месте ему сказали, что у них есть кнуты из конского волоса, но они не продаются. Это была конюшня одного конного клуба. Самсонов попросил узнать, все ли кнуты на месте. И ему пришлось ждать минут 10, пока собеседник сходил куда-то и вернулся. Оказалось, что все кнуты висят там, где должны. Во втором месте старшему лейтенанту ответили, что делают кнуты, но только из синтетики, и порекомендовали мастерскую, где точно изготавливают то, что полицейскому нужно. Там Самсонов узнал, что за последнее время было продано по меньшей мере 10 кнутов, но кому – неизвестно. Потому что, конечно, никто не записывает фамилии покупателей. Только про двоих там могли рассказать, потому что их хорошо знают, как постоянных клиентов. Один – тренер по конному спорту, другой владелец фирмы в 70 километрах под Питером, некий Панфилов Лев Игоревич и Брик Андрей Леонидович. Ничего не говорящие полицейскому имена и фамилии, если не считать того, что Брик напомнила о Маяковском, последнем, четвертом месте. Самсонову ответили, что кнутов у них на конюшне полно, однако они либо синтетические, либо из кожаных ремней. Наверняка были и другие места, где имелись кнуты, но о них полицейский нигде не смог найти информацию. Получалось, что заняться надо либо первой конюшней, либо мастерской, и теми двоими, которые приобрели кнуты, тренером и фермером. Время, когда они совершили покупки, вполне подходило под картину преступления. Самсонов решил, с чего начать, когда у него зазвонил телефон. Номер был незнакомый. «Это Александр Меркальский», – сказал звонивший, когда Самсонов взял трубку. «Помните меня?» «Да, конечно. Вы сын пострадавшего». «Я хотел узнать, есть ли новости?» «По поводу чего, не понял Самсонов?» «Убийство моего отца», – в свою очередь удивился Меркальский. «Боюсь, произошло недопонимание. Убийством вашего отца занимается другой следователь, Григорий Поленов. Вы его видели, он такой коренастый, в кожаной куртке». «А я думал, вы его начальник». «Нет, я из другого отдела». Возникла пауза, во время которой сын Меркальского, должно быть, решал, стоит ли спросить, что Самсонов в таком случае вообще делал у них в квартире. Но он не стал. Вместо этого он сказал. «Значит, Григорий Поленов?» «Да». «У вас нет его телефона?» «К сожалению, нет. Позвоните в управление». «Хорошо, спасибо». Самсонов повесил трубку, и тут же телефон зазвонил снова. Это оказался Башметов. Старший лейтенант поспешно прижал трубку к уху. «Алло, Павел Петрович, здравствуйте. Вы по поводу ордера?» «Да, Валер, до тебя не дозвониться. Уже раза три набирал, все занято и занято». «Я разговаривал с сыном Меркальского. Он хотел знать, как продвигается расследование убийства отца». «А почему он тебе звонил? Кто этим делом занимается?» «Поленов из Убойного. Наверное, он не понял, кто из нас ведет дело, ведь мы оба были тогда в их квартире». «И ты дал ему свой телефон?» «Кажется, нет. Он мог узнать его, у кого-нибудь», – нетерпеливо закончил Самсонов. «Павел Петрович, что с ордером?» «Все в порядке, он у меня. Через полчаса буду в управлении, заберешь». «Отлично. А может, я сам к вам подъеду?» «Да я уже выехал, скоро буду». «Ладно», – нехотя сказал Самсонов. «Я тогда пока позвоню в архив и договорюсь, чтобы там нашли и подготовили к моему приезду документы по усыновлениям». Повесив трубку, старший лейтенант открыл интернет, чтобы узнать, как связаться с архивом. Если убийца – один из усыновленных мальчиков, то скоро они узнают, как его зовут. Самсонов не мог взять в толк, как это понял Иртемьев, но очевидно, что-то в этих документах сразу наводило на правильную мысль. Вот только что. Полицейскому пришло в голову, что, возможно, он ошибся, и информацию, которую он с таким нетерпением ждал, окажется бесполезной. Ведь Артемьев мог увидеть в документах приюта нечто совершенно иное, никак не связанное с мальчиками. Тогда это будет настоящий провал. Корчакова, конечно, умрет, и ее труп окажется в реке, а ее подруг придется арестовать по подозрению в нападении на Меркальского. В первую очередь, чтобы защитить от маньяка. Самсонов вздохнул. Ему не очень-то хотелось поднимать это старое дело, поскольку педофил был ему глубоко не симпатичен. Тем более, что теперь он мертв. Увидев на экране телефон архива, старший лейтенант снял трубку и стал набирать номер. Хоть бы он оказался прав.